Глава третья. Леонид Павлович и вещи в багажник автомобиля отнес и даже успел пофлиртовать на прощание с милашкой Юрной. Он видел, что очень ей нравится, кокетничала чертовка отчаянно с ним все эти 12 дней. И Дашу сразу же не взлюбила, провожала презрительным взглядом. В глазах недоумение и вопрос, и что он, красивый, умный, интеллигентный мужчина, в этой дурочке и страшилке нашел? А Даша, неосознанно чувствуя неприязнь, словно назло, проходя мимо дежурной, то на ровном месте вдруг спотыкалась, то сумкой цепляла стоящие в холле цветы. Горшки падали, бились. Лагутин сокрушался, качал головой, извинялся. Дежурная, торжествуя со сладкой улыбкой, в ответ ворковала. «Не волнуйтесь, ничего страшного, подберем». Но Дашу таким брезгливым взглядом провожала, что Лагутину, читавшему эти взгляды, сразу приходило на ум. Чокнутое да удолбище. И не ошибался. Как раз такими словами дежурная и характеризовала нескладеху Дашу. Простосердечная же Даша, как обычно, с лаской ко всем и со всею душой. Дежурную комплиментами баловала, дорогими фруктами угощала, шоколадками пичкала. И чем больше завистницу улещала, тем сильнее ее та ненавидела. Леонид Павлович видел, какие страсти тут кипят, но поделать не мог ничего. Жену он предупреждал, советуя быть недоступнее, но бестолку все. Прямо сказать ей нельзя, слишком уж впечатлительно, а намеками, что об стенку горох. Он ей: «Даша, обслуга бедная, а мы живем в номере люкс. И за день способны истратить то, что горничная и в месяц не получает». Она же ему в ответ: «Потому я дежурную фруктами и кормлю. И не пойму, чем ты недоволен?» Вот и говори с ней после такого ответа. Дежурная стерва ведет себя внешне солидно, а Даша-добрячка выглядит дура-дурой. Но с другой стороны, Лагутин не держал на дежурную зла. Он мужчина ее мечты, очевидно, а Даша счастливая конкурентка. За что же дежурной ее любить? Лагутин поэтому с чистой совестью на прощание с дежурной пофлиртовал, покупался в лучах ее обожания, не смог себе отказать. В свой номер поэтому он вернулся в приподнятом настроении. После, пусть и легкой, измены, как-то особенно хочется любить родную жену. «Да шутка! Радость моя! Я уже здесь!» И что же он видит? Радость сидит по-прежнему на кровати, в обуви на покрывале. Лагутин нахмурился. В нем самом радости как не бывало, только злоба одна. «То, черт возьми, происходит! Я, как и шаг с чемоданами, знай себе, бегаю по этажам, а она прохлаждается. Даша, почему до сих пор не собран твой рюкзачок? В конце концов, это бессовестно. Я устал, страшно голоден. Мне предстоит долгий путь за рулем. Эдак мы и к ночи не выберемся». Разумеется, после такой сентенции Евдокии и в голову не пришло делиться с мужем загадками Евы. Во-первых, он не поверит и не захочет слушать. А во-вторых, много чего, вплоть до скандала. Не стоит испытывать, пожалуй, судьбу. Евдокия вспорхнула с кровати и прямо на шею к мужу. «Ленечка, как я рада, что мы едем домой! Ленечка, я страшно тебя люблю! Ты самый лучший!» Он смягчился. «Ну-ну, хитрунья, хватит, задушишь! Лучше иди собери рюкзачок». «Считай, он уже собран». И действительно, быстро все собрала. Может же, если захочет. И помчалась к дежурной сдавать ключи и прощаться. Лагутин, предвидя ужасную сцену, Даша сама простота, та стерва и ехидство одно, схватил последний чемодан и к автомобилю сбежал. «Встретимся в ресторане». Бросил он жене на ходу и вскоре сильно пожалел о том, что ее без присмотра оставил. Теперь он жену вообще потерял. И в ресторане. ресторане зря ждал, не дождался, и у дежурной ее не нашел. Сбегал к автомобилю, и там Даши нет. «Черт возьми, это уже никуда не годится!» Взорвался бедный Лагутин. «Ох, она меня доведет!» И в этот трагический миг он увидел свою Евдокию. Негодница сидела под пальмой на лавочке с сотовым приложенным к уху. С кем и о чем болтала жена, Лагутин не слышал. Был от нее далеко. Но разъярился он не на шутку и завопил. «Даша, ты что, издеваешься?» Вздрогнув, она оглянулась, поспешно спрятала трубку и возликовала. «Ленечка, ты нашелся! Я потеряла тебя!» Леонид Павлович оторопел. «Ты меня потеряла? Это я тебя потерял!» «Я здесь была, как ты и велел!» «Я велел? Я ждал тебя в ресторане!» «Правда? Впервые слышу!» Он впился пытливым взглядом в ее голубые глаза. Врет или снова все перепутала? Евдокия была расстроена, искренне. Ошибиться он не мог, знал свою жену. «Ленечка, по всему санаторию бегала, искала тебя, и в ресторане была, и к дежурной 100 раз возвращалась!» Защебетала она. «Ладно, нашлась и нашлась!» Махнул он рукой. «Смотри, больше не пропадай!» «Ни на шаг не отойду!» Заверила Евдокия и протяжно вздохнула. Лагутину вдруг почудилось, что внутри у жены неспокойно. Идет там какая-то мучительная борьба. Но спрашивать было некогда. Во-первых, проголодался. Во-вторых, надо было спешить. Неотвратимо близился вечер. В общем, было не до того. А потом, набросившись на еду, и вовсе он не заметил, что Даша особо задумчива и грустна. А ее напугал разговор с Евой, точнее, продолжение их разговора. Вопреки ожиданиям мужа, Евдокия не стала долго прощаться с дежурной. Как только Лагутин скрылся из виду, она извлекла из кармана свой сотовый и, помахав дежурной рукой, помчалась вниз по ступеням. «Евусик, это твой Дусик! Как обещала, звоню! Ты где?» «Там же, где и была!» «А где ты была?» «Что?» Евдокия взмолилась. «Евусик, прости! Мало что я рассеянная, так еще и Ленчик мой сильно не в духе! Ко всему придирается, просто кругом идет голова. Видно, бабуля была права. Ну да бог с ним. Напомни, ты где?» Ева со вздохом напомнила. «Под унитазом я, Дуся, сижу». «Зачем?» «На всякий случай». «На всякий случай? Что это значит?» «Ой, Дуся, неужели не ясно? Кровь, капельки эти. Я сама не своя. От страха полные, Дуся, штаны. Самое место мне под унитазом. И потом здесь безопасней. Щеколда, дубовая дверь». «И долго ты собираешься в туалете сидеть?» «До тех пор, пока ты не приедешь». «Пока я не приеду?» Евдокия нервно икнула и решила открыть секрет. «Ик! Евусик! Я приехать никак не могу!» «Почему?» «Я далеко! Мы с Ленчиком в Сочи! Вернемся не раньше завтрашнего дня!» Ева трагично восприняла весть. Она зарыдала, зло и беспомощно приговаривая. «Зачем эти друзья, когда на них положиться нельзя? Ирка в Париже! Майка за городом с любовником на пикник укатила!» «Она мне звонила, хвастала, знаю!» Вставила Евдокия. «Ты завеялась в Сочи! Всем на меня плевать!» Продолжила Ева и завопила. «Я погибла! Погибла!» Паникуя, и Евдокия в унисон завопила. «Погибла? Ты? Почему? А тебе-то какая разница?» Отмахнулась, рыдая Ева. «У тебя есть дела поважней!» «Евусик, не вредничай, я тоже сейчас от страха умру! Давай по-быстрому все выкладывай, пока Ленчик меня не нашел!» И Ева ошеломила подругу. «Это маньяк! Маньяк!» С ужасом пискнула Евдокия, подумав. «Теперь ясно, почему я так сильно его боялась. Предчувствие. Это оно, как всегда, не подводит. А сны мои, сны!» «Помнишь, по телевизору сообщали?» Продолжила Ева. «Есть подозрение, что маньяк девиц убивает только тех, с кем отношения как-то завязывает. Перед тем, как жертву зарезать, он якобы долго с ней забавляется». У Евдокии потемнело в глазах. по-разному думаю. Со мной вот так кровью рояль поливает. Зачем? Стращает и страхом моим наслаждается. Ужасом хочет нагнать. А потом, когда я, обезумев, на улицу выскочу, он затащит меня в кусты и... Мамочка! Содрогаясь, пискнула Евдокия и два раза нервно икнула. Ик! Ик! Евик, что же нам делать? Может, в полицию позвоним? Ева с сарказмом спросила. Думаешь, скучно им без тебя? Хочешь ментов рассмешить? Так они нам и поверили. Им же это невыгодно, придется работать. Да, ты права. Слушай, Евусик, а как он в квартиру тебе попадает, этот маньяк? Думаю, через балкон. Балкон-то всегда в кабинете открыт. Ой, я его не закрыла! Ужаснулась она. Евдокия охнула и наказала подруге. Так пойди и закрой. Дуру нашла! Заупрямилась Ева. Нет уж, я лучше от страха по своим унитазам умру, чем отправляться под нож зверя-маньяка. Глупости не болтай, психуя отрезала Евдокия. Он убивает только на улице и только в кустах. А что ему стоит меня подстеречь и с балкона на улицу выбросить? Зачем? Разве есть у тебя во дворе кусты? Да асфальт там один, согласилась Ева. Кстати, озадачилась Евдокия. А почему он привязался к тебе, этот маньяк? Мало что ли девиц в нашем городе? Ева нервно хихикнула. А сама не догадываешься? Евдокия гаркнула. Нет, потому что маньяк убивает самых красивых. А наш концерт по телевизору недавно показывали. С важностью сообщила Ева, чем окончательно испугала подругу. Евик! Завопила она. Это так, Евик, ты сразу в глаза всем бросаешься. Тебя не заметить нельзя. И маньяк тот концерт увидел. Господи, как я сама не додумалась. Жди меня, жди. Я скоро буду. Будешь? С надеждой спросила Ева. Буду. Когда? Завтра утром. В трубке раздался истерический хохот Евы. Уморила меня. Думаешь, он станет ждать утра? Сегодня ночью меня и прикончит. Тем более, что он давно не убивал. Руки, небось, уже чешутся. Евдокия хотела ответить, хотела приободрить подругу, но в этот самый момент раскатисто прогремел возмущенный глаз мужа. Евдокия очнулась, обнаружив себя под пальмой на лавке. Как она оказалась на лавке, Евдокия не помнила. Рассеянно забрела за разговором. «Евик, я позже перезвоню!» пискнула спешно она подруге и спрятала трубку в карман. Пока припиралась с мужем, мысли были одни. «Сны! Эти странные сны! Слишком они похожи на явь!» Нет, Евдокия не верила, что ее прогулки под луной с незнакомым мужчиной были в действительности. Она боялась другого – предчувствия. Ее редкая болезнь каким-то неведомым образом обостряла шестое чувство. Евдокия, как и брат ее Боб, умела угадывать и предугадывать мысли, события, о которых на самом деле знать не могла. Вот и сны эти она сразу связала с маньяком. Да и как не связать? Время от времени она вдруг ощущала себя не в кровати, а на улицах города, ночного города, где прогуливалась сонная в ночной рубашке. В одной из таких прогулок она повстречала того, у кого был похожий сдвиг. Симпатичный молодой мужчина в пижаме сидел в кустах и громко рыдал. Евдокия, зная, что это сон, бесстрашно к нему подошла и спросила: «Могу ли я вам помочь?» Молодой человек испугался и хотел убежать, но она взмолилась. «Пожалуйста, не оставляйте меня здесь одну!» Он, прячась за ветками, осведомился. «А почему?» Евдокия призналась. «Мне страшно!» «Вы боитесь маньяка?» Догадался молодой человек и тоже признался. «Я еще больше маньяка боюсь!» «Еще больше? Отчего еще больше?» Удивилась она. Он, смущаясь, ответил. «Я знаю, кто он, этот маньяк!» «Знаете?» «Да, и поэтому нам лучше расстаться. Прямо здесь, немедленно!» «Вы не можете так сразу уйти!» Воскликнула Евдокия. «Я вас не отпущу!» Молодой человек рассердился. Уж здесь-то я все могу. Здесь? Это где? Конечно, во сне. Девушка, вы всего лишь мой сон. Вы мне снитесь. Евдокии стало смешно. Нет, милый мой, это вы снитесь мне. Да что вы! А вот мы сейчас и проверим. Я ухожу, а вы попробуйте сделать так, чтобы я остался. Согласна. Евдокия попробовала, но мужчина ушел. Ощущая мучительное бессилие, она проснулась и обнаружила, что лежит на кровати, яростно комкая простыню, а за окнами брежет рассвет. «Слава Богу!» – обрадовалась Евдокия. «Это был всего лишь сон, и я не гуляла в ночной рубашке по спящему городу». А через несколько дней... Panic in the